Уже давно нет бабушки, я живу совсем другой жизнью. Она по вкусу, по цвету, по запаху настолько отличается от той моей детской, что временами я начинаю по бабушкиному методу нервно связывать концы, боясь, что и реальность детства и отрочества в собственной памяти признак губительный, оглянуться не успеешь, как распадется на отдельные материки собственная жизнь. Хотя тоже сказанула материки. Скромнее надо, скромнее. Острова, скажем, островочки, имея в виду, что распасться можно просто на отдельные камни. Кто тебя потом соберет в кучу, кому это будет надо? И я плыву к острову детства, цепляюсь за него тростью, купленной по случаю вывихнутой ноги. Так вот, подручным способом подтягиваю его к собственному взрослому боку и держу маленькое свое детство. Во взрослой жизни у меня есть подруга, дама легкая на легкую любовь. Я боюсь с ней часто встречаться, потому что она всегда норовит разломать к чертовой матери мои внутренние устои. Ей это, как теперь говорят, в кайф. Она с удовольствием углубляется в подробности сексуальных отношений, где так все просто, легко и необременительно по форме и так полезно для организма. Ты же дура. В этот момент я делаюсь неуверенной в себе и диагноз «дура» принимаю со скорбным согласием и готовностью лечиться по методу подруги. Порок во мне начинает дышать полной грудью, ведь, в конце концов, он тоже хочет полноценной жизни. Так вот, мы сидим с Риммой, подругу зовут Риммой, пьем чай. Она рассказывает мне про своего 12-го любовника, который был так небрежен, что приволок домой к жене Римины следы. Рима закатывается смехом неотягощенного устоями человека, а я мысленно топчусь возле жены любовника и как бы нахожу Римины следы. Мне бы чавкать в пандан с подругой, которую я знаю и почти люблю, вместо того, чтобы глотать слезы с женой любовника, о которой я до этой секунды вообще не слышала, а нет, глотаю. Мы не вдвоем. В кресле с огромным количеством подушек сидит Римина бабушка. Она идиллически вяжет, но в разговоре присутствует. Во всяком случае, на ее старой мордахе написано «Похождения внучки ей для здоровья полезны». Она бы сама так поступила, не будь этих чертовых подушек на ее пути. В какой-то момент, когда Рима уже сказала, а я еще не нашлась, что ответить, старушка подняла свое печеное яблочко и, хихикая, проблямкала. «Ты, Римка, допрыгаешься. У меня была в Ростове приятельница, так она за Амур налево мужа отравила, а потом замечательно его похоронила с таким почетом. А, брось, баб Лёля», — отмахнулась Рима. «Кто это сегодня берет в голову Амур налево? Ну, даст жена по морде и сама сходит в этом же направлении». «Фаля была не такая», — с чувством сказала баба Лёля. «Нельзя давать людям редкие имена. Нельзя до такой степени их обозначивать». «Если бы я была все-таки птица, как называл меня Митя, то я бы, наверное, тонко вскрикнула в небе. Но я сидела на широком и теплом стуле, меня разморил чай с вареньем, и я уже расстегнула верхнюю пуговичку на юбке. Какая там птица? Разве что курица?» «Фаля?» — говорю я. «Я знаю одну Фалю. Она врач?» «Всю жизнь просидела в горздраве», — отвечает баба Лёля. «У нее, по-моему, и образования-то нет». «Я-то точно знаю, что образование было. Моя бабушка такую промашку не допустила бы. Диплом был ею освидетельствован тактильно и зрительно». «Откуда ты можешь ее знать?» — спрашивает меня баба Лёля. «Да она как бы мне родственница, смеюсь я». «Не вздумай написать ей, что я тебе сказала», — говорит баба Лёля. «В конце концов, может быть, это и сплетня. Римма, дай мне вотчало». Запахло валерьянкой, вода побежала по старому подбородку, я несу полотенце. Старушку явно взволновали любовь и смерть. Старая ворона нагляделась на дурь и мерзость человечества, но помнит, что в ее вороньей юности человечий ребенок подлечил ей сломанное крыло. И хоть она ворона давно без иллюзий, но дитя помнит, скажем так, потому и подсочувствует этим двуногим и неуклюжим. Митя, такова официальная версия, умер в больнице от кишечной колики. Боли были такие, что хоть караул кричи, что он и делал. Лечила его будто бы сама Фаля, не отходила от него ни днем, ни ночью. Все ею восхищались и говорили о ней исключительно в превосходной степени. Но ведь бабушка сказала тогда, она его убила. Естественно, моя мама сразу потребовала у бабушки объяснений, и та ответила, что ей это сказала Зоя. «Нашла кого слушать!» — закричала мама. «Забрать ее надо от Любки. Она там никто». Вот это было по существу. Кто кому кто в иерархии человеческих связей имело в нашей семье большое значение. Входящие в нее сразу получали особый статус. За этим уровнем стоял близкий и маленький круг друзей, потом круг друзей-друзей, крепость связи с ядром семьей. Все истончалось и истончалось, в конце концов, переходя в бесформенную массу просто людей, плавающих в мире безотносительно к нам. Когда мама говорила «Она тебе никто», это был суровый диагноз. Те годы, когда я набирала свой опыт уже вне семьи, я боролась с внедренной в меня иерархией. Я готовила себя к жизни, где я буду любить людей более охватно, невзирая на глупости в виде родственник-не родственник. Я была стихийным интернационалистом и космополитом, и мне казалось правильным дальних любить больше, чем ближних. Молодая дура думала, что она идет трудным, человеколюбивым путем, а когда она, дура, спохватилась, то поняла, что самое трудное — любить близких. Они, как никто, исхитряются своими словами и делами подорвать твою любовь к ним. Откуда было знать, что путь через раздражение, возмущение и есть путь испытания любви? Новозеландец, папуас или мужик из соседнего подъезда сроду не раздражит тебя так, как родной брат или сестра. К моменту чаепития у Риммы я была практически свободна и от категоричности мамы, и от собственной необъятной любви к людям. Я была никто по отношению к очень многим старым привязанностям, но Митя и Фаля. Это не подлежало селекции и саднило, и вошь в голову была запущена. Я вспоминала приезды Фали к нам с сыном. Ее всегда встречали радушно, мальчика ласкали, но бабушка в эти приезды всегда была несколько другой, чем обычно. Собственно, я знаю как бы двух бабушек. Бабушка, как она есть, и та, что бывала, когда приезжала Фаля. Эта вторая ходила со втянутым животом, глаз ее был цепким. Она снимала косынку, которую вообще-то не снимала никогда, завязывая ее узлом на затылке. Тут же при Фале она ходила простоволосая, время от времени быстрой рукой проводила круглым гребешком по волосам, но не до самого конца, а оставляя гребешок где-то по дороге в спутанности серебряных кудрей. И еще бабушка в дни Фали не прибегала, как у нас принято, к красному словцу ридной мовы. В доме стоял высокий стиль русского языка. «Будь любезна, убери за собой», — говорила она мне. Потом Фаля уезжала, а бабушка закрывала ставни в комнате и ложилась на диван, прикрыв за собой двери. Почему-то я боялась этих ее уходов от нас всех. Я норовила заглянуть в комнату и слышала оттуда тикое «Геть!». Вчера она мне сказала «Иди вон! Геть! Это дело на поправку, это уже нормальная температура и выход из кризиса». Когда я окончила школу и во весь могучий рост встал вопрос, куда ехать учиться дальше, возникла идея, не поехать ли мне в Ростов, к Фале. Бабушка сняла косынку, провела до упора гребешком и сказала «нет». Потом, через много лет, я пересеклась с Фалей. Она приехала одна, без сына, который отдыхал где-то в Анапе. Как выяснилось, Фаля засобиралась замуж за преподавателя техникума, вдовца. «Дети есть?» — спросила бабушка. «Нету», — ответила Фаля. «Слава тебе, Господи!» — сказала бабушка и широко перекрестилась. «Ну зачем же так?» — обиделась Фаля. «Я ничего против детей не имею. Я могла бы выйти и на детей». «Никому не надо чужое горе», — сказала теперь уже мама. «Так что на самом деле, слава Богу, что без детей». Вечером Фаля подошла ко мне в палисадник, села напротив на чурбачок. У нее было спокойное лицо, нервный тик у нее за все эти годы прошел, и я уже не помнила, на правильном ли месте стоит у нее уголок рта. Мне нравилась ее прическа, гладкие, зачесанные на прямой пробор, волосы сзади были затянуты красивым узлом. «Как бежит время», — сказала Фаля, — «ежику уже 17. Ты уж извини, баба, а еще недавно была черной, как галка, девчонкой в цыпках». «Да не было у меня цыпок, смеюсь я, это у Шурки были». «Тебя Митя очень любил», — сказала она, — «даже девочку хотел из-за тебя». У меня сжалось сердце, я этого не знала. «Расскажи, как он умер», — попросила я. «Я толком так и не знаю». «Не хочу», — ответила Фаля, — «не хочу о смерти». Она отвернулась и стала смотреть куда-то в сторону. Я посмотрела, куда. Ничего там не было. Дощатая стена угольного сарая. Давным-давно он горел, и когда я смотрела на него, в ноздрях возникал запах того пожара. Я думаю о материальности памяти. Я уже не та девочка, что отрицает дух. Я уже продвинулась в этом направлении. Конечно, сознание вполне еще сумеречное. Ну, нет-нет, а что-то начинает мигать. Ведь пожар был когда? Я же смотрю на уже старые новые доски, а в носу у меня щиплет. «Лучше Мити я не знала человека», — говорю я Фале. Она резко поворачивается ко мне, и мы смотрим глаза в глаза. «Есть что-то в пересечении наших взглядов? Есть. Но разве это можно продать или купить, или предъявить как свидетельство? Мы обе бурно выдыхаем это необъяснимое нечто и даже как бы радуемся, что мы тут и что во дворе пахнет жареными синенькими». С Фалей связан стремительный, невозможный по возрасту бег мамы по улице от дома. Потом она плетется назад, в руке у нее головной платок, она прижимает его к носу, и он у нее уже весь кровавый, но мама довольна. «Сосуд, благодарение Богу, лопнул в носу. Это даже полезно», — говорит она мне. «У меня есть знакомая гипертоничка. Так она просит мужа, когда у нее болит голова, дать ей по морде. Лопается сосуд в носу, и давление в голове уменьшается. Запомни это на будущее». «Причем тут Фаля?» «А при том, что она забыла свою косметичку, и мама хотела догнать ее на автобусной остановке». «Она привезла мне сильное лекарство, неудобно не взять», — говорит мама. Потом открывает заслонку печки, заполошенно, не понимая, за что им такое, горят разноцветные таблетки, а косметичка ей пригодится, польская. Занавес. Сегодня у меня уже началось будущее, о котором меня предупреждала мама. «Можешь мне дать по морде в профилактических целях?» — спрашиваю я у мужа. Он начинает криком кричать, а так смирный. О моей темноте, темноте моего рода, он знает эту историю с неизвестной чужой теткой из маминой жизни. Он начинает листать справочник, где у него уже лет 10 записан телефон специалиста по сосудам и всему сопутствующему. Мы входим в хороший ступор, и я горстями глотаю разноцветную, чтоб ей сгореть химию. Через час тупею, чуманею, мне все-все равно. И из вязкого равнодушия выползает тонкая изящная змея. Она тычется в меня своей красивой головкой и шипит: «По морде было бы лучше, дорогая моя. Зачем ты вышла за этого чистоплюя, который не может это сделать? Помнишь, у тебя был знакомый горняк? Он еще хотел тебя пристрелить, когда ты от него вильнула. Ты помнишь его карабин? Поскреби чуток семейной истории». Открой старый шкаф, вывезенный на дачу и уже там давно пребывающий не в комнате, а в сарае, открой створку, и тебе на голову свалится карабин ли, скелет ли, одним словом, в чем-то мы вполне англичане. Вернувшись от Риммы, я, что называется, взяла себе в голову Митю и его смерть. Мне как раз предстояла поездка в Ростов на серебряную свадьбу Шуры. На этой свадьбе тогда круто замешались один криминальный и два любовных сюжета. Про один я как-то уже рассказывала, это когда сватья увела свата на глаза гуляющего народа, два сюжета пребывают в анабиозе. Но тогда у меня была другая цель — Фаля. Она тоже должна была быть на свадьбе вместе с ежиком и его женой. Сестра, сидячи над ведерной кастрюлей, в которую нервно шлепалась толстая, неэкономно снятая картофельная кожура, рассказывала: «Я ее в гробу видела, эту свадьбу. Чему радоваться? Что у меня за всю жизнь нет ни одной вещи, которая для меня, понимаешь, сделана для меня лично?» «У меня тоже нет», — говорю я ей. «Не перебивай», — кричит она, — «при чем тут ты? Это же моя свадьба. Это ж я подвожу итоги. На свои подведешь свои. Я бы сроду не пошла на эти траты, но родня, будь она проклята, сволочи помнят срок. У этой Фальки все записано. Кто, когда, с кем, там и твой срок есть. Знаешь, — говорю я, — мне бы хотелось съездить на могилу Мити». Сестра распахивает на меня свои огромные глазищи, серо-зеленые, с желтой подпалинкой на голубоватом яблоке. Всю жизнь они тревожные и прекрасные. Я не знаю глаз более нервных и возбуждающих. Хотя кого возбуждать, меня? Так меня возбуждает даже косынка на ее бегудях. Такой от нее ко мне идет ток. И не берите в голову дурное, это вибрации верхних чакр. Они идут поверх голов, а потом моя красавица и умница-сестра дожила до своей серебряной свадьбы как бы вне мужского рода, который весь с вибрациями низкими и грубыми. А, Господи ты мой, ты и сам-то мужчина. Можешь ли ты понять несовершенство сплетенного тобой человека? Ты понимаешь, как нам трудно с ним? Конечно, Господи, у тебя есть оправдание. Ты на нем учился творению, а нас ты сплетал и лепил уже с некоторым опытом, и мы, если настаивать на ребре, все-таки сделаны из культурной материи. Ты ж старался делать ребра. Ты их гнул, сгибал. Но Адам у тебя не получился, и не вали с больной головы на здоровую. Змей просто мимо шел. «Ты помнишь этот слух, — говорю я сестре, — что Фаля отравила Митю?» «А ты помнишь Митю? — отвечает мне сестра. — Ты помнишь, какой он был?» «Замечательный! — кричу я. — Он был замечательный! Еще бы! Потаскун всех времен и народов!» Одним словом, идти на могилу Мити сестра отказалась, а вот Фаля радостно согласилась. Могила была что надо. ухоженная, с белоснежным надгробием, с провисающими чугунными цепями, летний сад, а не могила. Тут росли не случайные одуванчики, а высокой породы цветы, и трава была выстрижена ровненько по всему периметру, а вокруг лавочки хорошего дерева лежал нежный песок, такой чистый и промытый, как будто он не русский песок с ближнего карьера, а песок иностранец. Одним словом, придраться не к чему. «Я его очень любила», — сказала я Фале. «Его любили дети, собаки и женщины», — засмеялась Фаля. Фаля пригласила меня в гости. Она жила в старой квартире, отказавшись переезжать в первые пятиэтажки хрущевского розлива. На второй этаж вела деревянная лестница, кончающаяся широким общим балконом. Здесь густо пахло коммунальным бытом, ведрами, керосином, хозяйственным мылом, селедкой и жареными семечками. В самой же квартире Фали не пахло ничем. Здесь была стерильная, как бы непомеченная человеком атмосфера, хотя в кресле-качалке как раз сидел человек и смотрел на нас ясными голубыми глазами. «Знакомьтесь», — сказала Фаля, — «мой муж, Митина внучатая племянница». «Сергей Давыдович», — почему-то хохотнул Фалин муж. Я поняла, что это у него такая манера прокладывать слова легким смехом. По профессии он был учителем математики, по призванию — учителем литературы. В тот день он читал «Пушкинский календарь» 1937 года, выпущенный к столетию гибели поэта. Потом я поняла, как это было замечательно. Пушкин нас развел с Фалей. Не то чтобы я готовилась задавать ей обескураживающие вопросы, совсем нет. На тот момент мир в моей голове был устроен окончательно и бесповоротно, и в этом мире Фаля была у меня виноватой. Другое дело, что устройство в голове обладало свойством саморазрушения. Моргнут реснички, и нету мира. Строите, мадам, с нуля, если вам не надоел этот сизифов труд. Но на тот момент, на тот... Фаля была убийцей, и так было кстати, что этот ее новый, хотя уже и старый, и, скорее всего, окончательный муж разворачивал в мою сторону пушкинские легкие наброски, и я думала, что вселенная напрасно воображает о своем вселенстве, не она тут главная. Росчерк пера, небрежная линия локона, и у тебя равновесие. «Дама вселенная, а так черт его знает». Фаля же работала в этот момент исключительно грубыми мазками. Она выставляла на стол графинчики с какими-то густыми напитками от ярко-красного до ярко-зеленого цвета. Они уже внесли в комнату дух полыни, чеснока, свеклы. Фаля объясняла мне содержание настоек на травах, корнеплодах, листьях и ветках. Моя бывшая родственница не искала в этом деле легких путей, она была стихийна в этой своей страсти купажей и вытяжек. Зеленый штофик, особенно торчащий на столе, являл собой экстракт из хвои, пах оглушительно елово-соснова, но каким был на вкус, не знаю. У меня странным образом спазмировалось горло, и я под предлогом повышенного давления пила воду, которую сама и наливала из чайника. К счастью, Фаля не была из тех хозяек, которые с грохтом садятся гостю на лицо. «Не хочет гость, не надо, сами съедим». Они с мужем с аппетитом вкушали как синие, так и розовые, а я пила воду и заедала ее тщательно, освобожденной от костей селедкой. Такая дура, ничего не попробовала. Потом мы смотрели альбом. Я невежливо переворачивала страницы жизни Фали, мне неинтересные. Я искала нужное мне время. И снова она угадала мои мысли, принесла старый с пуговичкой, в котором белыми зонтиками и шляпками, шнурованными сапожками, смотрела на меня детство Фали, стремительно перешедшее в полосатые блузоны и косыночки по самые брови. Прошло и это. И вот уже Фаля, медсестра, а вот уже веселые предвоенные сборы, а вот и Митя проклюнулся, тощенький наш недотепа Митя. Была их общая фотография после войны, головка к головке. «Я тут беременная», — сказала Фаля. Но вид беременной был у Мити. Раздобревший, осоловевший, — «Такого Митю я помню плохо», — сказала я. «Было», — ответила Фаля. «Одно время он очень поправился после войны, а уже перед смертью много ел, жадничал». Встрял Сергей Давыдович. Он знал случай. У одной старой знакомой мне дамы перед финальным маршем Шопена стали набухать соски. Сергей Давыдович рассыпался в смехе, но потом сконцентрировался для рассказа. И даже возникла, понимаете, тяга буквально за несколько дней до смерти. Вы понимаете, что я имею в виду? Она что? Стала про это говорить, про соски и тягу? Фаля, безусловно, рассердилась. Зачем говорить? Она вела дневник, это моя тетя. Фу, какая гадость! — воскликнула Фаля. Нашел, что рассказать. К Мите это не имеет никакого отношения. Митя на голову был здоров. Но что я увидела? Я увидела в Фалиных глазах гнев, который, ну, никак нельзя было отнести к Сергею Давыдовичу, скорее уж к его тете с возбужденными сосками. Но тетя-то тут при чем? Я перевернула лист альбома. В уголочек для фотографий был всунут рассыпающийся старый конверт, на котором было написано «Дмитрий». Я сочла возможным его открыть. Профсоюзная карточка, членский билет до Сарма, читательский, мелкие фотки для документов, справки об уплатах, сдачах анализов, о наличии и отсутствии, о полагающемся и не имеющем права быть. Одна просто прелесть. Гражданка Юрченко, Любовь Кирилловна, прошла проверку на ящур, дана для мясобойни. И лиловое чернильное пятно, ничего не понять, но четко видно, Мясниковский район. В этом районе жили родители мужа Шуры. Шура обрадовалась, что из-за меня может не ехать туда в очередное воскресенье, а я возьми и скажи, что охотно съездила бы с ними. 100 лет не была в деревне. Когда еще выпадет случай? Действительно, когда тебя еще занесет в Мясницкий район? По вероятности попадания, это почти как Париж, там Лондон, но мне как раз туда не надо. Мне как раз надо в Мясницкий район к Юрченко, Элька, проверявший на ящур свою корову. «Отдайся на волю воде, она приведет тебя куда надо, не исключено, что в омут, в сущности, это право воды». Оказывается,